Декабрь 1982 года. Огромный пыльный плат Термесского полигона. Стоит учебная дивизия. Курсы молодого бойца перед отправкой в крайне демократическую и ясный пень республику никак не меньше – Афганистан. Бескрайние коробки шинелей и пилоток на обожженных солнцем до ржавых корок оттопыренных курсантских ушах. Два первых месяца после призыва благополучно канули в небытие. Позади немало. Первые безответные пиздюлины от познавших законы выживания старших товарищей с широкими лычками. И по умолчанию имеющих право на все узкоглазых земляков с бескрайних югов Союза. Дизентерийные, ошпаривающие жопу зелено-желтые среднеазиатские поносы на бесконечной, перекрытой бревнами и досками траншеи полевого туалета. Падение внезапно побелевшим, вытянутым в напавший вдруг зевоте ебалом в песок от тепловых и солнечных ударов. Легкие пробежки, во все еще стирающие ноги до мяса кирзне, но смешные для новобранцев дистанции в каких-то сраных 6 километров по утреннему холодку. Всего плюс 30, о чем тут разговаривать? И, наконец, вершина познания этого всеохватывающего явления под священными и многогранным термином «армия» — 4 кусочка просвечивающего на свет хлеба в сутки, как питательный базис под пол котелка юшки с 3 гнилыми обрывками капусты, 2 позвонками с хвостом от консервированной в томате кильки и несколькими с трудом дрожащими на чуть теплой поверхности полупрозрачными пятнами, якобы жира. Только что закончился вечерний развод. Ночью сдача зачета. Выпускной экзамен КМБ. КМБ. Курс молодого бойца. Лысое братство с чувством глубокого удовлетворения вместо обычного киносеанса уже прослушало занимательный полуторачасовой конкурс ритуального камлания замполитов. Победила начпо. Начпо. Жаргон. Начальник политотдела воинской части в советской армии. Кто бы сомневался. Шаман, однако. Наша коробка у самого края плаца. Первый батальон. Пехота. Первая рота моя, родная, гранатометчики. Вторая пулеметчики. Третья снайперы. Третью видно сразу. У каждого четвертого на брови правого глаза полукруглый подживающий рубец. У каждого десятого левого. И это понятно. Войну начинать на окраинах огромной страны, техники на миллиарды в топку кинуть легко. 100 копеечных резиновых наглазников выдать на учебную часть. Или штатные в туркестанском краснознаменном Панамы вместо несуразных под сумасшедшим азиатским солнцем пилоток. Напряг. Турк ВО. Туркестанский военный округ. Вопрос. О чем это я? Наглазники Панамы, подумаешь. Через 2 недели я приеду в 860-й отдельный мотострелковый полк. Пункт постоянной дислокации района города Файзабад, провинция Бадахшан. Все горные долины, как назло, раскинулись в 2-3 километрах над уровнем моря. Господствующие высоты до 6-7 тысяч метров. Стык Памира и Гиндукуша. Рядышком Гималаи. Резко континентальный климат. В горах 40 мороза норма. Зимнее снаряжение. Брезентовая плащ-палатка, армейский бушлат. Тот самый ватник времен Первой и Второй мировой. И байковые портянки под кирзовый сапог. Для любителей продвинутого экстрима резиновый ОЗК. Типа размера зеленый верх, белый низ. Все. ОЗК. Общевойсковой защитный костюм. Какие там перьевики, спальники, горные вибрамы и прочие навороты? О чем стоны? Шерстяные носки и свитеры, только в виде награбленных по кишлакам бакшишей. От бакшиш, фарси, подарок. Да и то, пока твой вшивник между операциями не найдут отцы-командиры. Попался, ищи новый. И это в ведущие боевые действия среди высокогорья воинской части. Солдат у нас исконно, раб, зэк и скотина в одном лице. Безмозглое животное, обязанное преданно вылизывать свою бесценную родину за освященное завоеваниями жрецов почетное право положить на жертвенник ее очередного копища, свое здоровье и саму жизнь. Вот поэтому, наверное, и Россия под большевиками рухнула, и союз под партийными иудами. Никак не въедем всем миром в простую истину, что нахрен человека с ружьем раком ставить? Ну, это сейчас. Тогда на полигоне, развесив еще здоровые уши, внимательно слушаем командира роты. Гвардии капитан Салибродов четок, быстр и конкретен. «Значит так, войны, мы не можем провалить зачет, не имея морального права. Надеюсь, это понятно. Поэтому за роту будут отстреливаться лучшие стрелки. 4 названные фамилии, шаг вперед!» Вторым по списку звучит Зеркулов. Удивительно, что не первым. Нас обучают стрельбе из РПГ-7 с оптическим прицелом. Правда, наш граник в Афгане практически не используется. Незаконные военизированные бандформирования на бронетехнике, как назло, не катаются. А создать осколочную гранату под существующий гранатомет, тямы еще лет 10 не хватит. Это же вам не очередная орбитальная станция. Ну да кого это волнует? Стреляем мы в среднем на 200-300 метров. Как можно промазать по искореженной махине прославленного отцами Т-34, я просто не представляю. Сам гранатомет по сложности занимает промежуточное положение между ломом обыкновенным и большой совковой лопатой. Ну и традиции как без них. У меня сына бывшего фронтовика, преподавателя ПТУ с полноценным кабинетом НВП, первая воздушка, голубая и недосягаемая мечта любого моего сверстника, появилась на период летних каникул годиков 3. Я разговаривал менее четко, чем подходящим по калибру дробью стабильно дырявил на импровизированной мишени бежево-пластмассовых пупсиков моей белугой ревущей племянницы. Солебродов смотрит на нас подобревшим взглядом кашалота. Любой может отказаться. Это не просто, по 80 выстрелов подряд. Уж отобьет точно. Мы, гордые избранники, презрительно корчим губы и снисходительно улыбаемся. Раза три уже пострелять успели. Волки. А ты тут, командир, со своими нюнями. Ведь уже рогом битва прозвучала трепещущая в груди надо. Да чихали мы на уши, тоже еще в потере. Называют еще двух солдат. Зачем нужны подстрахуи, пока мы не догадываемся? Стрелять-то должны попарно. За каждой назначенной тройкой закреплен свой сержант. За нашей старшина Кабалия. То ли Сван, то ли Мингрел. Я так и не понял. Ленивый и, в общем, безобидный переслуживший дембель. Помню, он постоянно выделял своим гортанным акцентом. «У нас северной Грузии. Мой север Грузии. Мы на севере Грузии». Можно подумать, полконтинент она занимает. Его Грузия. Еще 2-3 часа, и, получив оружие, выдвигаемся в пустыню. Кромешная узбекская ночь. Небо затянуто смогом афганца. Неповторимой смеси из мелкой дисперсии поднятой в воздух пыли, запаха ночной пустыни и предвкушения скорой отправки за речку. За речку, то есть за Амударью, в ДРА. Ни звездочки. Роль освещения выполняют фары командирского УАЗика. Сбоку от построенной в 3 шеренги колонны, да 2 патронных цинка с налитой в них солярой и жидко чадящими тряпками, подсвечивающими снизу ломаный прямоугольник мишени номер 6, танк. У края директрисы стоят приехавшие с часовым опозданием проверяющие. В ночной тишине плывут еще не сполна познанные и покуда не полюбившиеся богатые терпкими оттенками пряные коньячные ароматы. Офицеры роты работают. Мы овечьи отары пытаемся держать строй. Это непросто. По любым выкрикиваемым солебродовым фамилиям, даже бабайским... Бабай, бабай, бабайский, жаргон. Оскорбительное обозначение военнослужащего выходца из Средней Азии. Термин происходит от баба, тюркский, старик. Мы отборные пары поочередно гаркаем полной грудью. Я. И дождавшись команды выйти из строя, выскакиваем вперед. Легкая пробежка на позицию, подготовка гранат к стрельбе. Изготовка, выстрел, смена номеров в паре. Все под звонки команды командиров взводом. Возвращаясь, снова расталкивая всех, лезем в глубину шеренг. Принимающие зачет офицеры рассеянно не замечают уловки. После первых выстрелов мы уже ничего не слышим. Теперь нами тычками и хлопками по спинам управляют сержанты. Команды понимаем по кивкам офицерских голов, благо процедура в 3 шага. Готовься, заряжай огонь. Я, как и остальные зачетники, подготовился. Оба уха гулко забиты ватой из специально сковырнутого матраса. Под откидной лопух шапки подложен обрывок поролона. Тесемочки под бородой затянуты до красных полос на коже. Только все ухищрения до одного места. При выстреле, обложенную тоненькими деревяшечками стальной трубы реактивного противотанкового гранатомета 7-й серии, надо прижимать к плечу. Той самой частью головы, где, как назло, в самом центре твое ухо. Причем напротив, внутри граника, находится та самая половинка, которая перед выстрелом накручивается на гранату, обрубленный черенок стартового порохового заряда к выстрелу. Какие ватки, какие шапки, откинутые шинельные воротники. Смешно. Надо просто представить одноствольный дробовик слоновьего калибра в 40 мм, заряжаемого 30-сантиметровым патроном, из которого надо стрелять с плеча, упираясь ушной раковиной в казенник. Даже ассистируя второму номеру, стоя рядом, после одного единственного выхлопа, на день глохнешь. На 10-м заходе, 30 выстрелов лично и столько же вторым номером, я чувствую, что со мной что-то не так. Еще 10 отстрелов, через характер, я ведь солдат, это мой долг, товарищи смотрят, и меня начинает тошнить. В прямом смысле слова, согнувшись пополам позади стоя роты, рыгаю слюной и слизью из пустого, прилипшего к спине желудка. Еще 5 заходов, и на 6-м я теряю сознание прямо на позиции. Проверяющий полковник снисходительно говорит Солебродову. «Как вы их учили, капитан? Неженки, 3 выстрела сделать не в состоянии!» Меня, настучав по щекам и щедро взбрызнув из фляжек, оттаскивают за бетонную будку управления полигоном. Я предпоследний. Только один паренек из Красноярска, уже не помню имени, достоял до конца, так и не вырубившись. Наша замена тоже финиша не осилила. Под занавес рота отстреливалась в самостоятельном порядке. 108 человек, 3 выстрела нарыло. Итоговая оценка хорошо. За все про все, всего 4 оглохших курсанта. 2 дня умеренной менструации из ушей, неделя полной глухоты, недоуменные пожатия плечами, прячущие суетливые, под ватерлинию залитые спиртом зенки фельдшера санчасти. И 15 декабря массовая посадка, выпуск на Ми-6. Ми-6. Тяжелый военно-транспортный вертолет, сленговое название ВОКСВ «Корова». Доброе утро, Афган. Закончили упражнение.